эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 декабря 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие, ведущий! Доброе здравие всем слушателям! Тема сегодняшнего живого эфира – работа с информацией, техники повышения осознанности. Напомню, что вопросы вы можете задавать Александру на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Ваши вопросы и реплики, комментарии я буду зачитывать Александру во второй части нашей передачи. Александр, я передаю тебе микрофон. Расскажи нашим слушателям и зрителям, что такое вибрации человека и как они связаны с информацией и осознанностью. Пожалуйста. Благодарю. Еще раз здравия всем. Рад приветствовать, слышать. Вот родилась такая тема доклада, лекции, выступления, вебинара. И хотелось бы донести и разобраться, что это такое, потому что очень много эфиров, очень много каналов, сейчас масса информации, тысячи книг, или даже десятки, сотни, миллионов, как говорится. И хотелось бы понять, как вот в этом всем разобраться, для того, чтобы повысить все-таки развитие своей души, эволюции, реализовать свое предназначение, найти его, кто еще не нашел. И вот в этом всем не заблудиться, не засориться, не спуститься на низший путь эволюции. И вот это все вместе мы хотелось бы с этим всем разобраться. И я вот хочу передать тот накопленный опыт, поскольку если мы делимся опытом и получаем обратную связь, мы переосмысляем какие-то процессы, и они потом нам возвращаются новыми осознаниями. Это, как говорится, наши предки все это делали для того, чтобы подняться на ступеньку выше. Поэтому всегда раньше было принято давать, всегда приятнее, чем брать. Потому что когда мы даем, мы помогаем, мы дальше эволюционируем. Как возможность попробуйте себе взять такое за инициативу. Итак, что такое вибрация? Ну, уже в предыдущих эфирах и другие сказители, я думаю, очень многие люди уже знают, творцы, будущие творцы, то, что мысль материальна, и вообще мы здесь все находимся в информационном волновой структуре. Не хотелось бы это все повторять очень много раз, я думаю, все об этом уже слышали, знают. Единственное, что хочу сказать, и вот на этом хочу построить эфир, это уровень частоты, то есть уровень вибрации, которая формируется в мысли. Уже доказано научно, что мысль, ну, в принципе, есть шкала вибраций, уже огромное количество людей создали такие диапазоны частот, то есть низкие, нищайшие частоты от 0 до 2,5 Гц. Ну и там идут, просто чтобы понималось, диапазон при этой низших частотах – это мертвая пища, это мясо, это пища, приготовленная на низких вибрациях. Это там, ну я сейчас просто низкие спектры говорю, не конкретно, мы сейчас не будем разбирать конкретно, что, какая пища, сколько именно вибраций там в микрогерцах имеет. То есть низкие эмоции, гнев, страх, обида, горе, раздражение, жалость, пренебрежение, вспышки ярости, гордыни, превосходство. Мы об этом говорили еще в предыдущих эфирах, не хочется повторяться. В принципе, до низкие вибрации идут до 26 Гц. То есть высокие вибрации начинаются с 26, ну и доходят до высочайших, там, 205. Но это, кстати, кристальные вибрации или вибрации новой, так называемой, шестой расы. Ну, это и живая пища, и продукты, и такие как фрукты, овощи, заряженная вода, источника, классическая музыка, гармоничная музыка. Кстати, гусли очень рекомендую. Очень классно. Раньше гусли терапия помогала. Но это отдельно об этом. ну, эмоции счастья, любви и так далее и тому подобное. Поэтому позитивное мышление самое главное. Как вы помните, в Велесовой книге этот термин назывался «радийство», позитивное мышление. То есть, в принципе, наша вся жизнь, она раскладывается на эти вибрации. И хотелось бы понять, что высоковибрационный человек – это тот человек, который управляет им спектром. Благодаря этому у него приходит все то, что он хочет, он моделирует реальность так, как хочет. Ну и, естественно, эволюционирует по пути развития, как говорится, по золотому пути. Ну и вот для этого, чтобы этого достичь, мы приведем параллель в реальность нашу, ну, потому что хотелось бы больше практически провести этот эфир. Ну, как мы понимаем, каждый день мы читаем очень много информации. В интернете, там, не знаю, в городе едем, слышим, кто-то радио слушает или с людьми общаемся. В принципе, вся информация, она обусловлена космическими законами, о которых я говорил раньше, я сейчас быстренько пробегусь в рамках концепции работы с этой информацией. Но если брать закон первое, главный закон, который все есть результат наших мыслей, мы это все придумаем, и мы являемся, любая мысль, которая приходит нам, она есть по закону притяжения. Она нам для чего-то нужна. То есть это главная аксиома, которая понятие. И мы дальше будем говорить, каждый закон, нету такого понятия, этот закон главнее, тот закон главнее, нет. То есть запомните, любая информация, любой человек, любое событие, любая болезнь, любая вообще что угодно, будь то хорошее, будь то плохое, это информация первая, созданная по запросу вашему, и вам с этим разбираться, что с этим делать. Но поскольку у нас мир дуален, есть черное и белое, и не янь, надо понимать, что в принципе вся информация, она делится тоже так же на эмоциональную и предметную, ну как у нас полушарие, на левое и правое. То есть рацию, эмоцию. И вот если мы берем, в принципе, сейчас, как люди читают, у нас происходят определенные перекосы развития нашего. Ну, вот мы читаем новости, и мы включаем, эмоционируем. То есть мы в большинстве случаев не погружаемся в суть истинных процессов. Мы там, ой, новости, ой, почитать, ой, красивая картинка. Друг посоветовал, о, много перепостов, ничего себе, столько просмотров, надо посмотреть. Ну, то есть это все проявление эмоций. И в моменте, почему именно я склоняю, почему сегодняшний эфир, на выходе проходит день, два, месяц, квартал, год, и на выходе мы просто получаем, что вроде как бы год прошел, а какие у вас осознания, какой у вас качественный уровень развития. Просто очень многие задают вопросы, а как открыть там ясновидение, яснознание, яснослышание, ясночувствование. И ну, это как бы правильные моменты, вопросы задаются, но по факту на качественный уровень люди не выходят. То есть они, может быть, по форме делают правильные вещи, они говорят, мы читаем книги, мы там за славянство, мы там еще за что-то. А по содержанию, ну, не выходит. И кто-то говорит, ну, я там медитирую, я там молюсь, я там делаю что-то. А реально они не понимают, потому что состояние качественного скачка – это не состояние парадигмы эмоций. То есть я это делаю, потому что я хочу. Это состояние понимания перехода в другое. Это понятие предмета, чего мы хотим получить. И вот следующий космический закон, в принципе, он логичен, он понятен. Все есть текучесть, энергия у нас текучая, и события не текучие. Любому процессу нужно время. Кто-то идет быстро, что-то идет медленно, какие-то процессы происходят очень быстро, какую-то информацию мы усваиваем быстрее, какую-то информацию мы усваиваем медленнее. И вот с этим всем мы сегодня быстренько разберемся, когда разберем непосредственно наши главные космические законы. Потому что если мы не будем понимать вообще вот процесс текучести, ну, самый простой пример, вы читаете информацию о, не знаю, там, ядерной физике. Ну, может быть, если у вас не хватает знаний в ядерной физике, то, конечно же, вам надо очень много, долго, у вас текущая информация долго идет. И очень часто, если мы сейчас упрощаем, любая информация, которая у нас есть на нашем рынке доступном, она усложняется, и многие люди даже не хотят читать длительную информацию, толстые книги или длинные статьи. Ой, да не, лучше по-быстренькому, по-коротенькому. И многие вот почему возлюбили там тот же Инстаграм или какие-то другие, Ну, просто пока клиповое мышление сформировалось, для того, чтобы оно не заставляет много думать, но оно яркое. В первую очередь, наше мышление, которое формировалось в древности, и то, которое заставляет нас выйти на путь аса, бога человека, творца, это мышление предметное. То есть вы ставите предмет, кем вы хотите быть, куда вам идти, зачем вам идти. И у вас постепенно, как вода камень точит, вы постепенно эволюционируете. Ну, вот я думаю, не буду повторяться, в принципе, это очевидные вещи. Многие говорят, ну окей, а с чего начать-то? Сколько, как же вот понять вот эти вот процессы выхождения на этого бога-человека, как же найти, вот используя уже первых там базовых законов, которые я дальше продолжу. Да очень много, но сейчас и литературы людей, которые этим занимались, занимаются, или так называют, помогали просветлению, уже качественно отточенные, имеющие, и ни в коем случае не хочу навязать, у каждого есть свое мнение, суждение и свое право выбора, это еще один из законов информации. То есть вы любую информацию можете как читать, так не читать, как использовать, так не использовать, как получать результат от нее, так и нет. Поэтому, в принципе, много кому вы уже можете обратиться с работы с информацией. Но очень много в свое время и написано информации от Белова, того же Задорнова, того же Харисова, и Данилова, и Лаврова, и Левашова, и Жданова, и Горяева, и Бехтерева, и Шипова, и Сергеева, и Углова, кто там у нас еще, Акимов был, Зайцев, Куклачев тот же. Очень много толковых научных книг того же Вашкевича написано. Раньше Бехтерева очень много делал, Петров. Ну, то есть, поймите правильно, уже информации, которые помогают выйти на качественный скачок, много. Но человек обычно привык среднестатистически просто брать информацию, которая есть в общем поле. У него нет еще предметного понимания, что эта информация, если она не транслируется, ну, там, прямо каждый день в массовом формате, ну, ее не надо там читать, выискивать, высматривать, копать, размышлять, раздумывать. И поэтому, ну, получается такая интересная проблема. Человек сталкивается с той информацией, неважно, сколько он, 10 минут в день читает, час читает, там, я не знаю, 5 часов читает, не имеет значения, сколько вы занимаетесь своему личному саморазвитию, но вы все равно обусловлены социальными нормами, работой своей, какими-то задачами в течение дня. И, естественно, общий фон, эгрегор, общество, пространство с предыдущих лекций, кто не смотрел записи, послушайте, как влияют эгрегоры на нашу осознанность. И не только моего эфира на Славянском радио, еще других сказителей. Поэтому в данном случае мы сталкиваемся с тем, что, в принципе, хочешь не хочешь, если вы еще пока что не создали уровень информационного потока того, которого вы хотите, той качественной информации, которую вы хотите, то вы заложник общества и эгрегоров, которые влияют на вас. Для этого надо разобраться все-таки, что же с этим сделать и как можно поменять эту, как говорится, дуальность нашу. Ну, следующий очень важный закон – это закон завершенности. То есть вам надо перестать завершать, ну, читать глупую информацию, смотреть на подписки, которые вы когда-то там вы читали по привычке старые анекдоты или какие-то группы, паблики. К сожалению, вам надо честно признаться, что вы уже выросли из школы, из института или там откуда-то, и вам надо уже переходить на более высокий уровень. Поэтому вам нужно провести аудит и провести закон трансформации. То есть какую качественную информацию вы хотите делать. Потому что есть еще закон зеркала, все есть результат ваших мыслей. И вся информация, которая вам попадает, это отражение. И в данном случае вы можете смотреть и читать. Если вокруг вас там мелькает реклама, какие-то проблемы, или кто там какие-то новостные ленты, кого-то кто-то посадил, убил, ограбил, там, то это все есть ваше такое сознание эмоционально агрессивное. Если же вы наполнены только качественной информацией, которая вокруг вас, если вы думаете только о развитии, то у вас вокруг будут только новости о развитии. И поверьте, такого может произойти. Это очень важно, чтобы вы честно себе отследили каналы, по которым поступает информация и забирает у вас энергию. Мы об этом чуть-чуть дальше поговорим. Просто хочется сказать, что вы первое отследили, всю ту информацию, которую вы видите в течение дня. Я даже не буду напоминать на то, что пару лет назад люди получили Нобелевскую премию, доказали существование циркадных биоритмов, доказали фазы уровня, ну, каждый час нашей жизни влияет на активность нашего мозга. А если простым языком, наши предки прекрасно знали, как это работает по фазам Солнца. Солнце проснулось, утро началось, активность проснулась. Если вы выпадаете из фаз вращения Солнца, то вы извращенцы. Да вот и все. Ну, все очень просто. И поэтому активность, она подразумевалась. И эти все таблицы есть. Повторять эфир не буду, который был по поводу биоритмов. Кто захочет, может послушать в записях, есть эта информация. Но вот тут свежий важный момент с той информацией. Большинство людей, которые просыпаются и приходят там, на работу, или вы вообще просто просыпаетесь, вы начинаете обычно с ленты новостей или с почты. А на самом деле можно было качественно выполнить какие-то действия, которые смогли вам существенно повысить уровень вибрации или пересмотреть. Что такое вообще вибрация? Ну, представьте себе. То есть у вас есть какие-то привычки. Во-первых, как формируется привычка? Давайте разберемся. Первое. Вы каждый день себе что-то напоминаете. У вас есть связь, триггер, вы запускаете определенные действия. Ну, то есть, ой, надо утром делать еду. То есть вы уже приставили себе напоминание. А может быть, сегодня у вас совсем другое состояние. Если бы вы ставили главные, конечные, глобальные цели, то, во-первых, вы бы себе напоминали какие-то другие действия. Ну, вы работаете еще пока что в концепции того пространства, в которое вы его еще не перестроили, и поэтому вам надо 21 день попыхтеть, а потом его превратить в 40 дней, чтобы это пришло в подсознательную привычку. Но, естественно, утром вы делаете каждое действие. То есть вы механически берете телефон, компьютер и так далее. То есть в том, в чем заключается суть привычки. То есть вы делаете действие, которое порождает следующая, ну, награда, положительный результат. То есть для вас очень важно посмотреть, кто вас там лайкал, кто вам написал сообщение, какая почта пришла и сколько спама вы удалили. Но на самом деле, вот если эта награда оказывается для вас положительной, в следующий раз, когда срабатывают напоминания, вы захотите повторять это действие. Ну, и так формируется у нас привычка. Если вы качественно будете ежедневно формировать утром правильный подход, ну, начинать надо работать с информацией, естественно, с утра. То есть вы утром проснулись, подумайте в первую очередь, что бы вы хотели, какие цели, ценности вы преследуете, куда вы идете. Что вам надо? Может, вам помедитировать надо? Это вообще правильнее всего начинать со славления, приветствия. То есть вы синхронизируетесь каналами Солнца, Землей, своим женским началом, с мужским началом, соединяете все в чреве, запускаете это в пространство. То есть божественный солярный крест, как хотите, можете называть крест Махаши, можно Я Христа, по-разному это можно называть, это не имеет никакого значения. Просто вы активизируете все стихии в себе. После этого молитвенные техники. Это запрос вас в пространство, энергоинформационное поле, в ноосферу, чтобы потом получить через медитативные техники, получить ответы на свои вопросы в пространстве, потому что все есть результат наших мыслей. Ну и естественно, как следующее, мы сталкиваемся с чем? С законами кармы. Да, у информации есть тоже карма. Ну, к примеру, то есть вы будете сталкиваться с новостями, с лентой людей, которыми вы связаны, у вас есть какие-то обязательства. Просто потому, что, ну, опять же, есть карма положительная, есть карма отрицательная. По законам кармы, послушайте, опять же, тот же эфир по карме, не хочется повторять. Просто иногда эта информация может вам выходить на эмоциональный уровень. То есть вы ее не хотите выходить на качественный уровень и переосмыслять ее. Это не означает, что вы вот эмоциональный человек, это плохой. Нет. Он просто-напросто тратит очень много энергии. Он много вспыляет иногда из-за там фаз Луны, позиции планет. Он не может воспринять эту информацию. Просто если бы каждый день, каждый, кто читал и эмоционировал эту информацию, он бы ее переосмыслял, как это делает, ну, предметное мышление. То есть сконцентрировались на предмете информации, которую вы читаете. Тогда, я думаю, все бы и запоминали информацию, день бы был интересный. А так мы читаем очень много информации, а о чем поговорить нету, глубины личности нету. Не влияет на расширение знания, памяти вашей, ну, естественно, вашего языка, вашей речи. А все почему? Потому что первое, что нужно сделать, это нужно прекратить. Пытаться угодить всем. Но очень часто люди думают, что вот обязательно надо посмотреть там, что там, где какие новости. Это очень важно, что там с курсом доллара, кого там выбирали или нет. И вы, конечно же, пытаетесь включиться в это. Или противостоять там, ну и вот так, все, надо противостоять рептилоидам, анунакам, там еще кому-нибудь. Вы в первую очередь сами себе противостоите своими привычками вредными, а уже потом с чем-то остальным разбирать. И вот это первый важный момент, с которого вам нужно поняться, вы боитесь перемен. И с этим не нужно, нужно понять реально ту информацию, которую вы прочитаете, и если она вам новая попадется, информация. Ну, вы когда читаете, может быть, она неинтересная или слишком сложная. Или вы привыкли читать по верхам, а вы попробуйте углубиться в эту информацию. Ну, естественно, вы живете в прошлом, и где-то вы думаете, ну, я вот привык вот такой тип информации читать. То есть вам сейчас прямо взять и принести новую книжку на стол и сказать, на, читай. Вот это класс, это там тебе поможет. Вы скажете, ну, классно, спасибо, конечно, но у меня тут есть свой путь, как бы, и так далее. И вы не понимаете, что вы сами притянули по тем космическим законам эту информацию. Вам вообще нельзя опускать нос, потому что вы слишком зациклены на той информации, которая есть в вашем внешнем поле. Через окружение, через людей, через события. Ну, естественно, вы накручиваете себя. Ой, надо успеть побыстрее почитать, посмотреть. То есть у вас нет качественного осмысления информации. И если вы знаете, вот, кстати, в древности наши предки очень хорошо использовали это. Они там брали иван-чай, они там сидели, размышляли. И вот когда размышляют, а кто не помнит, кто знает, уже там, опять же, люди Нобелевскую премию получили по поводу свойства воды. Ну, опять же, у нас, как говорится, чай тоже состоит из жидкости. Вот эта жидкость имеет информационную составляющую. То есть в данном случае вы берете, пьете там жидкость какую-нибудь свою, ну, неважно, что вы там пьете, желательно воду структурированную, или чай, или там морсы, квас, узвары и так далее. И вот когда вы это делаете, вы уже закладываете информацию в фантомный ряд каких-то своих осмыслений. И в момент, когда вы там, выпиваете то, что вы выпиваете, вам это же осмысление догоняет и расширяет ваш внутренний мир. Вы себе переосмыслите, поэтому заметьте, вот, кстати, в восточных культурах все тоже чай пьют. Это именно передалось от наших предков, поколений, и очень хорошо мыслители все так делают. Это нормальный, естественный процесс. Поэтому можете взять себе за культуру такую, но только если это делаете осмысленно, а не механически, бездумно. И опять же, это очень важно, какую информацию как мыслитель закладывает. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся, мы, в принципе, сталкиваемся со следующей вещью. Ну, я не буду, наверное, повторяться, это будет слишком неинтересно и неправильно, если я скажу, что один из самых классных инструментов для познания информации – это изучение буквицы. Ну, об этом очень много и говорит и Ивашка, и Данилов, и очень многие. И у меня есть эфиры по буквице. Ну, очень-очень многие об этом рассказывают. И Жарников говорит. Поэтому в данном случае вы можете с этим ознакомиться. Но я просто расскажу, чтобы не повторять всю тему буквицы, расскажу только один секрет, маленький. Есть такой принцип, он очень в многом был озвучен, и, возможно, вы с ним сталкивались, возможно, нет, но это сможет вывести на качественный ваш уровень работы вашего полушария мозга. Потому что все полушария мозга, они же работают левое-правое, левое-правое. Ну, мужчины работают по такой частоте, у женщины полушария работают симфазно. Ну, и вот за счет того, что все равно левое или правое полушарие у мужчин или женщины развито больше или меньше, у нас происходит небольшой перекосик. И вот ваше осознание не приходит тогда, когда частота левого полушария и правого полушария, они выравниваются. У вас происходит осознание, вспышка, озарение, инсайт, как хотите называйте. То есть наша задача находиться, следующий космический закон, это закон баланса. Любую информацию нужно воспринимать в балансе. Если вы не будете уравновешены, вы не будете понимать качественно, для чего вам эта информация, почему вы ее вам притянули. Поэтому первую вещь, с которой вы должны столкнуться, это научиться, привычка планировать, что вы будете делать с информацией. Ну, то есть вот вы получили информацию. Вот вы с ней начинаете читать, учиться. Это, конечно, хорошо. Но пытайтесь понимать, что вы берете с этой информацией. Надо брать ответственность за нее. Ну, очень часто люди думают, ну, я прочитал и все. А дальше что? Как вы ее используете? Вы помните, с законом завершенности есть еще очень важный закон помимо закона трансформации, это закон причинно-следственной связи. Что вы делаете с этой информацией? То есть вы ее запросили, пространство вам ее дало, вы ее смодулировали, и ваши высшие аспекты, ваше высшее я, ваша душа хочет, чтобы вы ее использовали. Ну, для того, чтобы вы вышли на качественный уровень, вы там больше денег зарабатывали, нашли свою половинку, реализовали свое какое-то предназначение. А вы продолжаете, ну, то есть вы пропустили. Ну, вы просто прочитали, пролайкали, перепостили статью, классно, прикольно, но вы не живете этим. Ваша привычка должна быть, вы не должны замечать препятствия. Ой, типа, ну это долго. Ой, вот этого тренера или мастера, или автора, вот он молодец. Он там 15 лет занимается, он там ясновидящий, ему легче. А я там, да куда мне, ну прикольная техника там о жизнях, там о прошлом, или там с богами какими-то славянскими. Ну классно, но на капище я не пойду, потому что я не знаю, где капище и вообще. Ну, то есть вот в таком плане. Но я как бы внутри там где-то, я с вами, ребята. То есть и за счет этого и человек может прожить так 5-10 лет там, и так далее в этом режиме. Он не понимает, что это есть определенные препятствия. Тот человек, который готов качественно меняться, то он использует это. Ну и естественно, это привычка решать задачи. То есть если вам поставлена задача информационная какая-то, вы ее прочитали, у вас какой-то есть посыл в книге, в знании, в фильме. Чуть дальше, кстати, дам технику по диагностике вообще. Как, что нужно, какую информацию вам нужно, не нужно она. Вам нужно четко понять, что, какие задачи дает эта информация. Просто убить время, или вы действительно хотите чему-то научиться, какому-то навыку, готовить новое блюдо, или раскрыть способности, или восстановить свое физическое тело. Что именно? То есть вам нужно научиться в первую очередь работать, помните, последняя буквица, в каждой буквице есть множество разных параметров, но последняя у нас буквица — это буквица управления работы со временем, то есть хронокинез. Поэтому вам надо научиться приучить себя жить здесь и сейчас, научиться делать все вовремя. Если эта информация сейчас вам пришла, многие думают, ладно, я потом почитаю, или сделаю эту практику потом, и откладывать на потом, оно, ой, я там помню, да-да, мне что-то советовали, где-то эта техника была, а где она была, куда она, ой, классная книга, да-да, мне уже там 6 лет ее говорят, надо почитать. Я почитаю, а там эти осознания, которые могут вам качественно выйти на новый уровень, неважно. Может, вы делаете какое-то важное для себя решение, и потом поменяется ваша жизнь, там работу поменяете, или еще какие-то действия делаете. Но вы откладываете, и отсюда его нарушение. Так вот, классной фишкой, ну или очень интересной фишкой, вначале тяжело будет использовать, но для познания нашего языка, буквицы и вообще в повседневном мире работы с информацией, я рекомендую использовать такой прикольный принцип двукоряди. То есть, когда вы читаете обычно слева направо, а на самом деле мы воспринимаем информацию справа налево. Но когда мы вот читаем информацию, попробуйте одновременно, вы читаете слева направо, и одновременно попробуйте читать информацию справа налево. В этот момент у вас мозг начинает зависать. И в этот момент вы выходите в состояние растождествления с вот этими вашими информационными глюками, которые вы наработали в течение жизни. Ну, естественно, у вас появляется определенное состояние. Что это за состояние? Ну, в буддизме это так называемое состояние дзен. Ну, это очень классные такие, как говорится, инструкции к счастью. То есть любой информации нужно, в принципе, работать по этим принципам. Вот по принципам гармонии и баланса. Я быстренько пробегусь, чтобы понятнее было. То есть первое, я уже говорился, научиться жить сейчас. И начинать готовиться к жизни, которая будет в будущем. Многие думают, ой, там метеорит упадет, кошмар, там рухнет все. Не-не-не-не, это будет все потом. Вы сейчас подумайте, как вы любую информацию можете использовать. Что вы сейчас можете сделать с той книгой, знанием, видеороликом, тренингом, семинаром, приглашением или просто ну, какой-то полезной информацией. Далее научитесь делать как можно больше ошибок. Да, звучит странно и страшно. Только помните одно, не совершайте одну и ту же ошибку дважды. В этом есть рост. Это нормально, это естественно. И будьте мудрецами, в первую очередь учитесь на опыте ваших предков. Да, я понимаю, многие делают отсутствие родовой памяти, или не уважают свой род, или не работают, но в первую очередь род, вы берете информацию и ошибки, и опыт, вы все равно будете повторять в первую очередь свой, потом родовой, потом коллективный. И кто не проработает рот, проблема у вас будет даже с восприятием информации. А я, кстати, для тех, кто не знает, я напомню, что у нас воспитание происходит на работе до 3 лет. Вы должны научиться, когда вы воспитываетесь, играть. То есть если вы до 3 лет вы не научились играть, у вас родители не научились играть, жить с вещами, с предметами, то вы с информацией не будете, вам она не будет интересна. То есть вам будет интересно, вы должны зажечь. Ой, интересно, а что же будет дальше? О, какая классная информация. Повезло мне со статьей, какой классный автор там. До 7 лет, когда у вас нарабатываются тонкие тела. Я сейчас не буду об этом, в других эфирах об этой очень много информации, чтобы не путаться, и в принципе вы об этом можете почитать. Но важно, до 7 лет вы должны научиться, и это очень важная информация, обучаться. Если вы до 7 лет вас не научили обучаться информации, к сожалению, у вас ничего. Вы должны самостоятельно понимать, как прорабатывать, что прорабатывать. Вам не нужен поводырь. А то есть люди, которые слушают, говорят, а что он имел в виду? А как он? То есть обязательно важно чужое мнение. Вы пытаетесь сформировать свое, да, вы можете расширить мнение свое через чужое, перепросмотреть взгляд и понять, правильно ли вы вектор думаете, не думаете, расширить. Но очень часто это приходит в паразитическую привычку. 10 лет человек должен научиться концентрации, должен концентрироваться на информации, на событиях, на задачах. А если этого не будет, не будет результата. Ну, 14 лет человек должен стать самостоятельным. Вот вспомните, да, в 12 лет у нас происходят обряды именно лечения, выбора специализации. Ну, и где-то к 14 годам человек должен быть полностью самостоятельным. Ну, вы скажите, да что-то в реальность вернись, какая самостоятельность 14 лет, еще мы в школе. Учебы никакой. Но мы сейчас говорим о самостоятельных проявлениях как личность, ну, в поведении и осмыслении, и озвучении. Вы скажете, ну все, пропустили это время, не было у меня самостоятельности, я к ней пришел только в 30, 40, 50 или там во сколько. Но ничего страшного, есть техники перепросмотра, есть техники переосознания, есть техники радикального прощения, есть техники, когда вы можете просто поубирать эти альтернативные вариации вашей реальности прошлого, переписать своим сознательным намерением и сказать, все, вот на самом деле все классно, я уже успел, я осознался, и у меня, я имею право нести ответственность за свою жизнь. В 18 лет вы должны стать мастером хоть чего-либо, какого-то дела, выйти на уровень созидательного мастерства. Ну и, кстати, к 21 году вы должны уже передать это мастерство кому-либо, ну, чтобы дальше расти, передавать, развиваться, расширять. То есть это, в принципе, такие базовые аспекты, которые нужно понимать. Если у вас эти аспекты не проработаны, вам будет очень тяжело читать, смотреть, слушать эту информацию. И поэтому есть очень важно следующая техника, которую вы можете использовать, каким говорится, принцип, постулат. Если вы хотите жить, то научитесь одному. Принимайте вещи не такими, какими они есть. А то многие думают, так, ой, зачем эта информация, что они преследуют? Ну да, это просто информация. И если вы ее не понимаете на каком-то пока что глубинном уровне, вы не открыли сакральный микро, макромир, там, вы не открыли там рунические конструкции, там, глубинные символы, ну вы просто пока на этом уровне, так воспринимайте так, как вы можете это воспринять. И очень важно. Следующий этап – это закон благодарности, если мы говорим о космическом законе. Любую информацию вы должны благодарить. Если у вас было осознание, запишите его, поблагодарите, у вас расширение будет. Потому что у вас сейчас, ну так сложилось, может быть, там планета повлияла, вместо силы люди вам дали свою энергию, род вам дал энергию, вас накачали или тренер накачал, автор накачал, и вы такие, о, все, я могу, я понимаю. Закончился тренинг, закончился там семинар, вы уехали с места силы, энергия вытекла, вышли на низкий уровень вибрации и вернулись на ту точку сборки, которая у вас была, и вы об этом всем забыли. И вам для того, чтобы попасть на этот уровень осознания, вам нужно повторить следующий космический закон, закон цикличности. Вы заметили, что одна и та же информация может вам повторяться очень долго раз, пока вы ее не освоите. Вам нужно научиться этому. И оно будет всегда, пока вы не перейдете на новый уровень. И надо принимать, опять же, ответственность все вовремя. И вот в данном случае вам надо четко понимать, что вы должны все относиться с любовью. Ну, трактовки типа любовь, что такое любовь, это люди Бога ведают. Это первое важное правило работы с информацией. Вы постоянно во всем должны видеть что-то новое. То есть любая информация, которая вам попалась, она уже качественно и количественно может вывести вас на новый уровень. Другой вопрос, как вы это будете ее использовать для того, чтобы вывести на уровень. Это уже другой момент. То есть перестать думать, что вот я вот хочу получить все с выгодой. Вот я вот прочитаю там кучу книг, я там стану крутым, я буду делать. Старайтесь понимать такое. Старайтесь чувствовать свое внутреннее состояние и отдавать больше, и тогда вы получите то, что вы хотите. Ну, скажите, вот я сейчас начитаюсь и пойду всем мир спасать, там, диктовать, там, рассказывать о славянстве, там, вот, прочитал только лекцию или там просто новость прочитал, и всем надо на работе рассказать. Это не совсем так. В первую очередь вы имеете свой личный опыт. Может, вам надо потратить день, неделю. Но пока вы не получите свой опыт, не будьте просто копиркой кого-то. Это неправильно. Будьте свой опыт, да, может быть, он будет, вам кажется, пока что не настолько глубокий. Но поверьте, он ваш, и это самое важное. Все страдания в мире происходят от того, что вы полностью забыли, что нужно жить. Начните делать то, что по-настоящему приносит вам удовольствие. Получайте кайф от информации, потому что вы ее притянули. Получайте кайф от книг и возможностей, что вы уделили свое время для того, чтобы в вашей жизни получилось то, что вы хотите, что вы можете потом использовать эту информацию. И самое важное – это свобода, это высшая ценность. Вы имеете право делиться этой информацией или не делиться. Следующий закон – закон помощи. Если вас не просят делиться информацией, не надо. «Ой, все, точно, я там узнал». Срочно, там был потоп, елки-палки, все должны об этом узнать. У нас вообще три луны было, ребята, вы знаете об этом? Ну и начинается, и потом вас смотрят как на сумасшедшего. Если человек не вышел на качественный сознательный уровень, для него эта информация не нужна. Он находится там на уровень труженика, как в варновой системе, он сидит, он думает, елки-палки, как бы сейчас денег заработать, чтобы хватило на еду, там, немного на здоровье и коммуналку оплатить. А тут что-то там пытается мне там рассказывать. Поэтому давайте будем сопоставлять. Надо понимать, с кем, на каком уровне вы общаетесь. Ну и каждый учит кого-то другого, каким должен он быть, и никогда не может казаться удовлетворенным. То есть вы должны понять, что старайтесь максимально отдавать лучшее и персонифицировать, и тогда вы все-таки выйдете на что-то среднее. И запомните, вот если вы богаты, что такое богат? Не обязательно много денег. Это тот, который накопил Бога, как говорится, в проявлении многовариантности своего, того, что он глаголит и излучает в себе. То есть вы всегда будете делиться информацией. Но это не означает, что вы будете много историй рассказывать или вы будете начитаны. Вы будете анализировать информацию прошлого, настоящего и будущего. Все помним разницу между знать и ведать. Просто человек, который богат внутренне, имеет глубокую информацию, он не обязательно ему сказать 1000 предложений. Он может переосмыслить, проанализировать и думать так. Вот в прошлом было вот так, а сейчас меня просят так, что мне нужно сказать, чтобы я эволюционировал по закону развития, чтобы в будущем было лучше. И вы можете сказать одну фразу, это будет как афоризм. Но это когда мудрый человек, он накопился и повысил уровень вибрации, он находится в потоке. Для него каждая речь, она новая, уникальная. Это высший пилотаж, когда вы что-то генерируете, вы же сами потом говорите, ого, это я говорил? Можете потом записывать, цитировать, говорить, я сам не знаю, как я до этого додумался. Потому что ваш высший аспект, высшее я спустилось, вам продиктовало этот уровень, потом вы теряете эту вибрацию, ну и, естественно, возвращаетесь на тот уровень. Ну и в первую очередь, вы должны научиться быть осознанным. Давайте пробежимся по информации, что же такое осознанность. Когда вы несете любую информацию, вы несете ответственность на себя за все происходящее в вашей жизни. То есть вы должны реально понять, что все, что вы сейчас создали, это все из-за качества вашей информации. Если вы болеете, это качество вашей информации. Болеем больше информации. Вы не хватает, что-то вы делаете неправильно. То есть вам надо в первую очередь. Хочешь изменить мир, начни с себя. Меняйте мышление. У вас проблемы на работе, меняйте мышление. Читайте больше о том, как что-то преодолеть. И вы найдете звено. Очень важный момент, есть тут такое аксиома. Я понимаю, что частичка не во Вселенной не воспринимается, но я приду в контексте не чьей-то частички, а именно мыслеформы, мыслеобраз вам попытаюсь передать. Я не предъявляю никому претензий. То есть вы живете в созидательном развитии. Человек, который, помните, критикуешь, предлагаешь, предлагаешь, делаешь. Как Иосиф Виссарионович Сталин говорил. Очень важно четко и реально смотреть на вещи. А то вы видите статью какую-то, и видите какое-то, ну, несовершенство. И думаете, а, там автор плохой, там сякой, или он черный, белый, серо-буро-малиновый, там партийный, непартийный. Вместо того, чтобы критиковать, лучше предложите. Толку будет больше. Если вы предложите, ну, в комментарии напишите или сделайте. А не надо отчмырять кого-то. Нужно реально просто понимать, что вы же не проанализировали, как этот человек воспитывался, какие у него родители, с кем он общается, какие книги он прочитал. Вы весь этот путь его урезаете, аннигилируете и просто свои колокольни, потому что у вас сегодня вот такое настроение, думаете. У вас появляется, опять же, помните, начало, эмоциональная реакция. Человек думающий, он думает так, зачем, а почему у меня такая реакция на это, что у меня вскрыло, а где, а как надо подумать, а вообще стоит ли мне это как-то принимать эту информацию, не принимать. То есть это осмысление. И в первую очередь вы должны понять, что вы всегда ищете ответы внутри себя. И вам надо к этому приучиться. Когда вы это делаете, вы принимаете все, что происходит с собой в жизни. То есть любая информация влияет на вас, и она меняет ваше мировоззрение. Старайтесь принимать с радостью и пытайтесь ее использовать с радостью. Потому что любая информация, она нужна для применения. С уважением много относитесь к себе и ставьте на первое место. В первую очередь, когда вы понимаете, для чего эта информация вам надо, она нужна именно вам, то думаете, о, это другу надо. Не-не-не, это надо вам, чтобы вы качественно вышли на новый уровень и уже потом помогали другим. Запомните, любую информацию нужно воспринимать уровнем. Я помогаю себе, потом я помогаю родным и близким, потом я помогаю обществу и пространству. Поймите правильно, многие вот начитаются и думают, все, я сейчас мессия, я сейчас всех спасу. Сейчас все узнают правду, что у нас тут была Тартария, сейчас ее нет. Все, нас там обманули, обокрали, у нас, ну и что? И ни к чему хорошему, все на вас посмотрят и подумают, ну точно, явно, ну, вообще. А если вы вырастите сами как самостоятельное, построите крепкую семью, крепкий род, у вас будут воспитанные дети, у вас будет, ну, нормальный достаток, целостное развитие на всех уровнях, где вы встретите, елки-палки, а как ты вообще, что ты, можно о тебе почитать, узнать, увидеть, услышать? Вы становитесь экспертом. Как побочный эффект, который вы читаете информацию, вы еще и делитесь этой информацией, не просто, ну, вы ее можете для себя использовать, но вы потом переходите в новый качественный уровень, вы становитесь экспертом этой информации. Ну, неважно, в чем вы там специализируетесь. Потому что люди видят вас, и они готовы видеть, и хотят стать приблизительно таким же, а еще и лучше выше. То есть высший уровень пилотажа мастера, когда мастер пытается подвести своего ученика выше своего уровня. И, в принципе, то же самое вам нужно сделать потом передача знания воспитания ваших детей. Ну и внуков, правнуков. Старайтесь быть честными с самим собой. То есть, если вы лжете, вы запоминаете эту ложь, вы генерируете и порождаете ложь. Во-первых, это низкие вибрации. Во-вторых, вы не сможете получить более качественный уровень информации. Вы не сможете осознавать и, ну, взаимодействовать с людьми, которые имеют тоже по закону притяжения, по закону подобия более высокого уровня. Поэтому не удивляйтесь, если вы начинаете сплетничать, осуждать и судить судимым. Вы будете притягивать таких же людей. Отслеживайте. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. Если в вашем окружении такие люди, которые, посмотрите, что, о чем они говорят, какую они информацию читают, к чему они стремятся. Ну, сделайте вывод вообще реально, на каком уровне вы сейчас. Это не оскорбление, это просто чисто по-честному самому себе сказать, я вот на таком уровне. Позволяйте другому быть самим собой. Ну, каждый человек имеет право, хочет рассказывать анекдот, хочет цитировать там стихи или вообще какую-то новость. Это его право. Другой вопрос, вы сами должны понять, слушать вам это или не слушать. Вы имеете право своими вибрациями, своими намерениями общаться или не общаться, или перевести тему вообще на другой уровень. Не надо манипулировать людьми и там свою выгоду какую-то, или навязывать, что ага, я вот там расскажу, или потом как-то буду. Будьте просто искренни с самим собой и с окружением. И у вас не должно быть никакого ожидания или от информации, или там, вот я прочитаю сейчас книгу, и там откроется ясновидение, или я там прочитаю книгу, и у меня там стану миллионером, ну, потому что там же книга рассказывается о миллионе. Вы стараетесь осознать это, почему вы это притянули, и на какой уровень вы можете использовать эту информацию. Если вы будете переводить еще один закон от количества к качеству, если количественная информация перейдет в качественную, а многие очень часто думают, что вот они делают много-много-много вещей, там, или там я занимаюсь йогой 10 лет, ну это хорошо. А качественный прорыв какой? То есть вы каждый день, когда читаете информацию, у вас должен быть качественный уровень развития. То есть у вас должно реально осознаться, может, какие-то способности новые открываться. А если вы просто читаете информацию, этого нет, то ничего не будет. Вот, кстати, принцип двукорядия мне в этом плане и нравится. То есть вы его можете применять где угодно. Едете в метро, в маршрутках, в городе, в бигборды. Читайте слева направо, справа налево, слева направо, справа налево. У вас будут приходить новые мысли, новые слова. Вы можете какие-то слоги замечать. Потом вы будете по буквице раскладывать, играться. То есть вы, ну, вообще, потом запомните, что у нас буквица имеет не только образы, которые там написаны в Асгардском духовном училище или где там в интернете какие есть раскладки. Вообще каждая буквица имеет еще 49 образов. То есть внутри образа куча образов. Это такая супер-мега конструкция. И вы начинаете многомерно воспринимать, что вы подсоединяете свои генетические памяти. Играете своими словами. То есть пытаетесь, едете, думаете, ой, а что у нас так город назван? А почему имя вот так вот означает? А ну, странно, да, вот работа вот так, и слово такое, моя специализация вот это, а что она вообще означает, а как она использует, какой она имеет сакральный символ, какой она имеет сакральный смысл, а на энергетическом уровне как она выглядит. Ну, то есть, это работа уже с информацией от количественного уровня, вы просто читали какие-то статьи. Вы делаете качественный рывок, переосмысляете, а может потом вы сами будете качественно писать статьи, может книжку создадите, или еще какой-то видеокурс, тренинг, ролик, ну, это уже дело ваше. И не надо домысливать за других. Вот многие думают, что ага, это он там вот это, или а потом будет вот это. Каждый несет ответственность за свое воплощение. То есть, в принципе, если вы это все делаете правильно, то творческий человек, повышающий вибрации, что он делает для того, чтобы повышать вибрации? Первое. Записывайте, планируйте. Второе. Всегда носите с собой блокнот. Третье. Старайтесь бессознательно записывать. Что-то пришло, записывайте. Потом вы вообще удивитесь. Возможно, у вас появятся какие-то новые осознания. Старайтесь отгонять себя от компьютера, потому что компьютер не развивает способности вашего творческого мышления. Больше медитируйте. 29 минут утром, 29 минут вечером. Перестаньте себя терзать. Ну, хотите, пойте. Но это очень помогает для творческого развития. Слушайте новую музыку, будьте открытым, понятным, бывайте на природе, природа вообще самый лучший ученик работы с информацией, потому что там все процессы, и сакральная геометрия, и работа со стихиями, и работа с космическими законами, и работа с природой, ну, в общем, бесконечный учитель. Окружайте себя творческими людьми, они, естественно, будут кладезями самой лучшей качественной информации. Спрашивайте и получайте ответы. Ну, сотрудничайте с людьми, которые помогут вам развиваться. Никогда не сдавайтесь, естественно, в этом плане. Действуйте, принимайте, осуществляйте то, что вы захотели. Вот взяли информацию, прочитали, попробуйте как-то с ней повзаимодействовать. Не бойтесь ошибаться, это нормально, но самое главное, если вы не попробуете, вот это будет грустно. Посещайте новые места. Возможно, вас эта информация побудит, ну, реально, вы увидите картинку, поедете, отдохните туда. Или откуда вы знаете, может быть, вы вспомните, вас притянет туда, потому что это место прошлой жизни, а в этом месте у вас был качественный рывок в вашем воплощении, и вы вспомните что-то, и вы начнете, там, не знаю, бизнес построить, или вторую половинку встретите, или вы вспомните, в этом месте у вас там страх этот зародился, и он у вас просто пройдет, потому что вы там 15 лет по психологам или эзотерикам ходите, не можете решить. А в регрессии вот этот ответ. То есть это, кстати, очень простой термин, вы можете взять, задать вопрос, там, моя душа или мое высшее я, что мне делать? Взять книгу, тыкнуть пальцем на странице, ваше высшее я прочитает всю книгу и смодулирует ответ на этот вопрос. Старайтесь вести учет своих успехов. То есть, если вы будете фиксировать осознания свои, вы каждый раз можете потом прочитать неделю, месяц, год, а потом будет интересно. Ого, это я вырос, ничего себе, как интересно. Класс. Неправильно, ничего себе, надо все себе говорить. давайте мозгу передышки, конечно, очень важно отдыхать. И старайтесь рисовать левое, правое полушарное мышление, развивайте. Двумя руками можно рисовать. Это очень помогает. Кстати, рекомендую метод нейрографика. Очень классно. Кто захочет, может посмотреть в интернете. Очень сильно помогает для развития и наработки нейронов мозга, восстановления их. Очень рекомендую взять, там, читать словари толковые. Ожегова дали, не буду сейчас рассказывать, какой смысл в них, что, зачем и как. Хотя бы просто, ну и по себе уже дальше по буквице можете домышлять, смотреть, думать. Создавайте новую систему, не пытайтесь быть совершенным, но пытайтесь понять принцип. Пришла идея, записывайте. То есть, если вы прочитали информацию, и вам эта информация породила какую-то новую информацию, что-то сделать, как-то использовать, как-то применить, может быть, в деле, в бизнесе, в жизни, может, там, ну, условно, вы прочитали о каком-то лекарственном чае. Ну, ой, классно, да-да, надо точно купить там, не знаю, зверобой, надо, да, обязательно. И забыли о нем. Ой, да, классно, календула, точно-точно. Уже давно хотел пергу попробовать с пыльцой. И, ладно, через год попробую. Ну, то есть, запишите, надо сделать это. И получайте удовольствие от того, что делаете. И самое важное, заканчивайте начатое. Потому что если вы не закончили старую информацию, новая информация просто не будет приходить. В итоге мы получаем на выходе что? Вы становитесь высоковибрационным человеком. Это человек, который излучает свет в окружающий мир и четко имеет выражать позитивное мышление. То есть, ну, кто-то это может называть скоморошеским подходом, но это не означает, что вы там будете 24 часа в сутки анекдоты говорить. Нет. То есть мы не будем сейчас говорить о безумии каком-то или о просто исковеркивании терминов. Это означает, что вы всегда сможете быть на позитиве. Вы постоянно имеете приток творческих идей, вы открыты к новому, и у вас всегда творчество. Вы всегда будете общаться и видеть во всем новое. Вы способны к синтезу, умению мыслить глобально, принятие других точек зрения, уметь синтезировать разные духовные и религиозные концепции, то есть широта мышления, вы во всем видите общее, и в этом есть уровень мастера. Вы любвеобильны и доброжелательны к людям, и умеете поддерживать и посочувствовать, умеете принимать боль другого человека, если надо, но самое важное – трансформировать, чувствовать, принимать соучастие, помогать перейти в другое состояние, потому что у вас качественно другой уровень, вы знаете много информации. У вас, понятное дело, проявляется любовь к красоте, к природе, к миру, к растениям. Ну, в общем, все. У вас есть четкая вера в себя. И вот, кстати, даже люди будут стоять и говорить, о, точно, у тебя прям огонь глаза горит. То есть постоянное ощущение прилива энергии. Это высоковибрационный человек. Ну и внутреннее ощущение Бога или Аста, Творца в себе. То есть, естественно, вы будете толерантны, вы будете грамотны. И общение с вами или с другим каким-то человеком всегда становится легче и светлее. Конечно же, в ходе процесса работы информации мы сталкиваемся с блокировками, которые нам нужно проработать. А это именно, что вам нужно проработать в ходе этого воплощения или группы воплощений. Нам надо проработать гордыню, злость, гнев, претензии, критика, ненависть, обвинение, блуд, прелюбодеяние, ревность, лицемерие, лесть, зависть, ложь, обман, коростолюбие, жадность, скупость, чревоугодие, обжорство, уныние, тоска, депрессия и жалость, сострадание, сожаление, сомнение, неуверенность, страх, тревога, беспокойство, месть, хвастовство, злобословие, злоболюдие, разочарование, досада, осуждение, раздражение, обиды и недовольство. И это все есть отражение. Ну, знаете, древнюю индийскую пословицу, человек – это стакан воды. Если его сболтнуть, если он мутный, то эта муть поднимется, а если он чистый, то это чистота будет. Запомните, информацию, которую вы читаете, и это внутри могут быть включать вас триггеры для того, чтобы вы стали лучше. Смотрите эти программы, высветляйте, трансформируйте, не бойтесь признавать свои ошибки, свои низменные качества. Пытайтесь их притрансформировать и сделать лучше. И это очень важно. Это, во-первых, поможет для улучшения вас, потом, напоминаю, семьи, родных, близких, рода, ну и потом окружение. Как вы можете, что вы можете сделать для людей, для нации, для народа? То есть не надо ждать маны небесной, что кто-то мусор начнет убирать или там. Вы что-то сами начнете делать, потому что вы сознательно вышли уже на другой уровень, и вы своим примером показываете для других людей. А потом глядишь, формируется понятие в славянской системе, это называется миропонимание. Миропонимание – это совокупность понятий, сформированных личностью на основе мировоззрения, ну, ведического в данный момент, о котором мы говорим, с помощью освоения личных языковых средств, ну, и всех тех техник, которые вы знаете. То есть, в первую очередь, как происходит процесс? То есть, вы формируете явление, явление формирует образ, и вы произносите слова, которые вам нужны для материализации своего, ну, как говорится, в пространстве. Это слово влияет на образ, который притягивает вам явление. У вас появится понятие, чего вы хотите от жизни. То есть у вас определенность взаимного соответствия. Поэтому я рекомендую для того, чтобы это сделать, есть пару таких простых вещей. Сделайте аудит своей жизни, какую информацию вы используете по всем сферам. Первое, информация по теме здоровья. У вас устраивает ли ваше здоровье, спорт? Если нет, почитайте, посмотрите. Второе, друзья, окружение. Кто, где, с кем вы общаетесь, как вы общаетесь, что эти люди вам дают. Отношения, то же самое. Посмотрите, поставьте себе план за цель, как вы хотите развивать отношения, куда вы хотите дойти. И если нет, берите, читайте информацию. А то бывает, кто-то развивает только одну нишу, а вторая ниша разваливается, и потом эта дыра потом человека захватывает. Он говорит, ну я же высокодуховный. У меня, правда, с карьерой, бизнесом плохо, с финансами ужасно. Но я высокодуховный. Я я там хожу, я молодец. Но это неправильно. То есть человек гармоничный, мастер, он гармоничный во всех сферах деятельности. Я напоминаю, в славянской системе у нас все сферы были, и человек был и мастером, и плотником, и играть мог в шахматы, и на гуслях, и разное дело знал. Ну, то есть, понимаете, да, многоступенчатая личность должна быть развита. Естественно, то же самое. Духовность и творчество, личностный рост, яркость жизни. Когда это все делается, приблизительно у вас формула такая выходит. Ваше саморазвитие в течение дня, оно проявляется следующее. Интеллект вы развиваете каждый день через разные упражнения, ну и вообще стараетесь накачивать память. Вы читаете книги, запланируйте себе читать хоть по полчаса, хоть час в день книжку какую-то. Думаю, не надо объяснять, почему. Вообще в идеале, если вы научитесь скорочтению, сейчас не буду об этом рассказывать. Решайте какие-то творческие новые задачи, изучайте языки, ну, хотя бы для начала, для работы иностранной. Потом, если уже осилите, будете ведические языки, и будете там познавать санскрит, и будете понимать вообще, что это за язык, откуда, ну, и вообще какие-то другие языки. Потом многие путают и думают, и потом у многих людей есть непонимание, и начинают даже духовная гордыня формируется, вот там, русский лучше, санскрит лучше. Это неправильно в корне. Нужно понимать. И в первую очередь разберитесь с этим вопросом. Ну и у вас понятно развитие внимания. Что касается здоровья. Старайтесь проводить диагностику здоровья. Пытайтесь правильно питаться. Делайте какие-то простые упражнения. Это тоже повысит. Поймите правильно. Если у вас со здоровьем проблемы, то вы никакую информацию не сможете нормально базовую, ну, осознавать и с ней работать. Вам будет очень тяжело это. В первую очередь надо за этим следить. Ну и, естественно, это самодисциплина. То есть у вас должна быть тренировка силы воли. И тренировка сосредоточения, концентрации. То есть, в принципе, работа информации, она приводит к следующему. Вы должны четко понимать, что вы хотите, какую вы информацию хотите получать и какого результата себя хотите привести. То есть я хочу открыть способность, я хочу открыть дело, я хочу стать успешным, я хочу найти вторую половинку, я там... И вы идете, то есть вы в первую очередь проявляется у вас, появляется идея. На тонком плане в мире без форм формируется эта идея. У вас она проявляется в виде образа, формируется мир форм. И эта форма четко дает вам возможность, и вы начинаете вибрировать с этой частотой, происходит притяжение, и это в реальность ваша. И вы в физическом мире появляете это. То есть в принципе, по большому счету, вам надо делать такую формулу. То есть, первое, вы должны правдиво, четко понимать, чего вы хотите, для чего вам та или иная информация, для чего вы идете на учение. Потому что это крутой мастер, мне надо получить посвящение, ну, все же имеют там реки или там, ну, там живу, или еще какие-то там техники, а я тут... Нет, надо честно понимать, зачем. 10 раз задавайте себе вопрос, зачем и почему я это делаю, я вообще должен делать. Вы должны доверять себе, пространству и тому... Может быть, эта информация для вас сейчас важна, или ваш мастер, или человек авторитетный, он для вас там сейчас пока что гуру. Но наступит момент, когда вы вот это формирование страсти перейдете выше уровень, у вас появится ясность. То есть этот человек больше не сможет вас научить. Вам надо идти дальше. То есть не надо останавливаться на достигнутом. А может быть, вам уже нужно самому что-то давать, делать. И у вас будет общение через взаимодействие с внешним миром и завершение каких-то старых осмыслений. Вы будете переходить на новое. Через что мы это делаем? Через молитву. Но это не обязательно сидеть там или в храм где-то закрыться. Нет, внутренним своим запросом обращайтесь, что вы хотите от мира, от пространства, в первую очередь погружение в себя сделать через медитативную технику. Не обязательно сидеть в пещере. Кстати, в славянской системе, заметьте, не было такого, что люди там прям сидели, закрывался какой-нибудь Илья Муромец в пещере и сидел там медитировал. Ну, кроме сказки про Иванушка-дурачка. Представляете, 30 лет, 3 года человек медитировал. Ну, сказкотерапия, вот там очень классно, я думаю, все знают эту сказку, рассказано. То есть его кормили, поели, его знали, что человек системно занимается. Он научился и общаться с щуками, искривлять пространство, у него эти печки начали ехать. Ну, можно похихикать, ну, если 33 года потратить этому, оно стоит того. Поэтому это называется мастер-майнинг, когда вы стараетесь максимум выжимать эффективность своих мыслей. Старайтесь думать, а что я еще могу сделать для того, чтобы достичь того, чего я хочу. Ну, естественно, у вас проявляется программирование в своей реальности на всех уровнях. Для того, чтобы такое провести квинтэссенцию, многие люди говорят, ну, окей, это все круто, классно, понятно, но вот маленькая есть проблемка. Ну, мы вот читаем, много все делаем, но не получается, не выходит. А почему? Банально. Есть несколько базовых пунктов. Первое. Цель просто не поставлена. Вы когда читаете информацию, вы не воспринимаете, для чего она нужна. Надо четко ставить цель. Второе. Цель должна поставить неправильно, некорректно, расплывчато. Ну, я просто читаю, потому что сегодня есть время. Или я просто читаю, потому что я постоянно читаю это автора. Или я просто читаю, потому что прикольная картинка. Надо четко понимать, зачем я должен читать эту новость. Она мне срезонировала, она мне понравилась. Я об этом читаю, я хочу в этом стать мастером. Следующее. Вы не верите, то, что у вас это можно эту информацию применить. Или для вас это недостижимо. Ой, да, это круто, классно, видеть ауру. Ого, ничего себе, будет классный мир, там, пятое измерение, там, да-да-да, это очень интересно. Но вы в это не верите, вы не хотите к этому идти. Вы не верите и не пытаетесь ее достичь. Не пытаетесь проверять информацию. Многие люди тупо слепо верят. Ну, а, ну да, ну точно, да-да, вот. Ну, было там три луны, классно, ну, упали, да-да. О, беды, да, тоже хорошо, там, или еще что-то. Ну, просто какая-то информация, неважно, какая информация вы берете, вы ее слепо верите. Вы не хотите ее перепроверить, переосмыслить, выйти на новый качественный уровень. Откуда вы знаете? Может, в процессе ваших изысканий вы что-то узнаете, каких-то несовершенствах в обществе, и их улучшите, исправите. Ну, или, по крайней мере, исправите по отношению к себе, в первую очередь, а потом к своим родным, близким. Заключается в том, что вы не верите, что вы вообще достойны своей цели и информации. Вы говорите, ой, класс, вот он так классно пишет, или там, она такая молодец. А вы не верите в то, что вы можете стать тоже мастером и поделиться информацией качественной, классной и открыть кому-то свое мировоззрение. Вы занижаете свою планку, своей информации. И очень часто люди просто не делают ничего для достижения цели. То есть если вы реально думаете, ой, класс, там альтернативные источники энергии, генератор, ну то вот если его сделают, я куплю. А никто не хочет попробовать парадиолюбительствовать. Ну, или это так просто утрирую. Можно в чем другом. То есть что-то попробовать сделать самостоятельно и довести до какого-то ума ладу. И это было бы классно и интересно. И в этом просто бросаем. Не работаем. Столько техник работы с чакрами. Каждый день практики с чакрами не делаем. Не делаем жгонку славянскую, которая помогает раскручивать чакры и выводить на этот уровень. Как вы можете чувствовать этот энергетический канал хатха, который будет хатха-йога, у нас так даже еще есть такое направление. Как вы можете научиться этому, если вы не используете эту информацию? Ну и следующая причина – это недостаточно натурального представления, какой конечный результат должен быть. Ну, то есть вы как бы себе представляете, но вы этим не горите. Вы не горите получить эту информацию за действительную, перепроверить, увидеть там какую-то информацию, попытаться узнать, найти, побывать в местах силы, попытаться отождествить себя, помедитировать, вспомнить какие-то ваши прошлые жизни, вообще как было, где вы были, узнать, чем гордится ваш род, какие-то ценности, попробовать восстановить родовое дерево. Ну, сделайте что-то для этого. У вас отсутствует страстное желание. Любая информация каждый день вас должна зажигать. Постоянно вы должны гореть, потому что у вас каждый день что-то новое. Ну, естественно, конечно, мы начинаем идти оправдания, отговорки. Ой, мне надо идти на работу. Ой, да-да-да, классно, да, ну, у меня 12-часовой рабочий день. Ой, я устал после работы. Но я просто прочитаю информацию, замусорю себе информацией в голову. Но как бы я ничего не буду, ну, как бы день уже прошел. И решительных действий нету. И потом проходит время, и качественного уровня нет. Выхода из зоны комфорта нет. Ну, естественно, последнее – это, естественно, страхи. То есть вы просто банально не верите в себя, то, что у вас может это получиться. Как следствие, скажите, ну окей, как квинтэссенция, что же нужно делать для того, чтобы все-таки это все дело получилось? Ну, в первую очередь, нужно научиться думать письменно. Ну, научитесь записывать какие-то свои идеи на бумаге. Задавайте цель определенно, для чего вы читаете информацию, для чего вы говорите эту информацию. То есть четко понимаете, структурируйте свою речь. Если вы не понимаете, на каком вы сейчас уровне, ну, позаписывайте себя на видео, потом послушайте, как вы общаетесь с людьми. Интересный ли вы человек сам себе? На каком вы уровне? О чем вы говорите? Может, вы рассказываете анекдот, который уже 15 лет все ваши друзья знают, и они уже сами думают, так, сейчас будет анекдот. То есть надо четко понимать, что, где, когда и как вы будете использовать эту информацию. Ограничьте цель во времени, то есть цель без времени – это мечта. То есть если у вас нет цели, сколько вы будете тратить времени на прочтение, на познание, для осознания этой информации, вы не достигнете этого никогда. То есть надо четкое понимание, сколько вы перейдете на следующий уровень тогда. Ну и четко понимите, какая польза вообще от этого всего. Я дальше дам после этого практику, буквально еще пару формирований. То есть формулируйте цель с утверждением – в форме настоящего времени, что если эта информация пришла ко мне, это по закону благодарности, я это просил, значит, я это запрашивал, значит, мне сейчас это надо, может, я еще не понял, для чего-то мне это надо. Постарайтесь формулировать свою жизнь так, что все, что вы делаете, ваши запросы, ваши знаки, ваши сны, они все будут связаны, у вас будет единая система, комплексное понимание, а не все разбросано, ну, прикольный сон был, ой, интересно, не понимаю, как вообще. Я вообще даже и астрологией там не увлекаюсь. Какие-то там планеты, что, где они там, сколько их там. Ну, поэтому вам надо более целостная картинка мира. Делайте, понятное дело, есть цели тяжелые. И информация тяжелая. Но очень часто бывает так, что вот есть какая-то у вас общая глобальная цель, к которой вы идете, и у вас вот ту информацию, которую вы читаете, она помогает закрыть маленькие вопросы. То есть если вы разобьете намного по цели, какая-то информация, она будет закрывать. Ну, к примеру, читаете информацию о здоровье, а плюс еще информация о досуге. То есть вы уже закрываете несколько ниш, а не просто читаете все там о здоровье, и вы уже эксперт, супер-мега-гуру, там, вегетарианец, сыроед. Ну, на самом деле вы уже настолько на этом повернуты, что вы даже не знаете, как отдохнуть и попутешествовать. А если даже вы знаете, как отдохнуть и попутешествовать, то вы все равно с душой не хотите это сделать на качественно новом уровне. Возьмите себе ответственность за свои действия, и тогда вы достигнете этого. Ну, если вы будете относиться к информации как образ своего будущего, то есть вы должны понять, что уважая свое прошлое, знание предков, навыков, то есть вы берете самую лучшую качественную информацию, с которой вы работаете, для того, чтобы вы проработали свой рок, проработали свои текущие состояния, потом уже проработайте состояние процесса в обществе для того, чтобы, понимая знания прошлого, имея настоящее, формируя будущее. А если вы этого знать не будете анализировать, конечно, ничего не будет. Но и ведите себя так, как будто вот вы четко этого достигли. То есть, вот, эта информация реально касается вас. То есть, вы реально заслуживаете ее, и это действительно получится то, что вы хотите. И я вам дам простую технику, которая поможет вам анализировать любую информацию. И, в принципе, вы ее можете проверить. Любая информация, это касается книг, статей, там, фильмов, роликов. Еще раз говорю, поскольку у нас информация, она вся многомерная, неоднородна, нету такого понятия, эта информация хорошая или плохая. Для тебя она хорошая, для меня она плохая. Ну, то есть мы сейчас говорим на текущий момент времени для вас. Как это делается? Диагностика очень простая. Мужчины, у мужчин правая рука дающая энергию, левая рука принимающая энергию. У женщины наоборот. Поэтому, ну, кроме если у вас развито левополушарное мышление или правополушарное, то есть вы амбидекстр, у вас левая рука рабочая, то у вас руки наоборот. Поскольку у нас через руки выходит энергия, точно так же, как из ноги, на тонком плане это называется энергетические врата, каналы, через которые заходит энергия. У нас есть еще помимо чакр тонкие тела, есть еще меридианы. Ну, мы об этом будем рассказывать в других эфирах, просто чтобы закончить, скажу следующее, что если вы берете руку, ну вот просто, допустим, вы, скажем, мужчина, берете левую руку и создаете энергетический луч с центра ладони, с книжкой, со статьей. Но это я сейчас говорю, пример очень простой, банальный. Конечно же, это можно делать сознательным уровнем, силой мысли и уже на уровне интуиции понимать, когда вы сознательный человек, вы будете чувствовать, нужно вам читать эту информацию, нет, идти на фильм, нет, покупать книгу или нет. Но если вы пока что еще не на этом уровне, можете использовать вот эту такая базовая, простейшая техника. Она вам поможет. То есть вы берете руку на каком-то расстоянии от этим предметом, представляете мнимую ниточку такую, ну, как любой толщины, плотности и цвета, вы хотите золотого. С центра ладони вашей идет энергетический канал, лучик с этой информацией. И если, конечно же, эта информация на выходе сразу же вас торкает, ну, вы чувствуете, что эта информация к вам, у вас, как говорится, внутренний отклик, то, естественно, тут даже эту технику можно и не делать. Но, тем не менее, если же вы чувствуете, как будто от этой статьи, фильма, книги идет энергетический канал. Итак, если у вас начинает пульсировать низ ладони, основание ладони, на запястье, то это означает, что эта информация имеет сугубо материальный оттенок, чисто материальный. Если начинает пульсировать, вибрировать, может быть, у каждого, в связи с тем, что мы все разные, у нас разная генетика, разные наработки, разные личные качества, безусловно, нету такого понятия, критериев, что у всех будет одинаковый отклик диагностики. У кого-то рука будет теплее, у кого-то холоднее, у кого-то пульсация, у кого-то чесаться рука начнет. И поэтому, если низ основания ладони по ободку до большого пальца, то это означает, что у вас это астральная информация. То есть это любая информация, которая имеет астрально-эмоциональный ряд. То есть это какая-то информация, которая вызовет у вас какие-то эмоции, чувства, или это информация, которая написана автором в эмоциях, чувств, или вы увидите эмоции, чувства в этой глубинной информации. Если у вас верх ладони до основания фаланг, это означает, что это ментальная информация, и в данном случае эта информация, она имеет какой-то информационный посыл. То есть она очень классная, она может быть структурированная, но в ней нету там внутреннего духовного аспекта или какого-то там многомерного. Ну, это хорошая информация. Допустим, инженерный какой-нибудь атлас или какой-нибудь архитектурный чертеж или технология. Если у вас это основа фаланг пальцев, то есть только начало фаланг пальцев, это ваша прошлое, будущее, настоящее или так называемая ваша кармическая энергия. То есть, возможно, вы имеете связь с этой информацией, ну, там, с прошлого, и вам надо решить, эта информация поможет вам как-то продвинуться в будущем. То есть вы имеете какую-то глубинную связь с этой информацией. Если у вас уже основа верхушки пальцев, это уровень вашей души, то есть это духовный аспект, значит, эта информация имеет какой-то такой глобальный, многопроявленный уровень. Ну и центр ладони, главное такой, ну по-разному это можно назвать, это уровень силы духа. То есть это уровень глубокой духовной информации, такой имеет глубину. Или живая информация, то есть это самостоятельный образ жизни. То есть вы можете продиагностировать любую информацию, любого сказителя, автора в интернете, политика, до кого хотите, можете проверить. И у вас будет идентификация на руке. Я знаю, наверное, поэтому будет куча задана вопросов по этой технике. Вы в интернете можете посмотреть на моем YouTube-канале Crystal Energy Александр Жирков. Посмотрите там примеры этой техники. Или в интернете других сказителей тоже можете. Эти техники ведические, они достаточно известны по диагностике. Кто занимается развитием канала ясновидения, ясослышания, чувствования, ясознания. Но это самое простое, что вы можете проверять. Так вы можете определять информацию, что ложное, что не ложное, что истинное. И старайтесь в первую очередь переосмысливать любую информацию, которая есть в вашем поле. Если вы это будете делать, то рано или поздно вы дойдете до уровня осознанного понимания того, какая же информация сейчас вам нужна в данный момент времени. И вы будете понимать, что именно эта информация вам пришла по вашему запросу, и она даст вам нужный результат. Чтобы закончить свою первую часть своего доклада, я закончу одним из последних законов космических. На самом деле их очень много, но этот закон мне очень-очень нравится. Ну, в принципе, это закон бумеранга. Запомните, если вы, вот представьте себе, вот вы едете в такси, если вы едете не на своей машине, и вы едете не по тому адресу, которому вы хотите, то чем дальше вы доедете, тем больше вы заплатите, тем больше вам назад дольше идти. То есть если вы читаете информацию, думаете, и она вам не, как бы не торкает, но вы это делаете, потому что все это делают, ну, общество делает, на работе говорят, почитай, давай сходим в кино, ну, это же надо, как ты, что, там, новый фильм вышел, у него самый большой кассовый сбор, на Новый год надо же ходить в кино, там, еще что-то делать. Ну, то есть вы это делаете, тем дальше вы отдаляетесь от своего предназначения, не раскрываете свои первичные способности, ну, не помогаете себе развиваться, роду развиваться, ну и обществу. Общество деградирует, и потом вы получаете кармический откат или несете ответственность. Поэтому 10 раз задумайтесь. Любая информация формирует ваше и мышление, и мировоззрение. Несколько раз подумайте, а нужно ли вам это, любая информация. Если нужно, погружайтесь с большой любовью и радостью. Я желаю вам творческого вдохновения, познать, осознать, погрузиться, передать эту информацию, ну и, как говорится, просветиться этой информацией, а потом на выходе и просветиться. Благодарю. Надеюсь, у вас все это получится. Я хочу, чтобы у каждого именно так это и было на вашем пути познания. Благодарю тебя, Александр, за доклад. У нас вопросов пришло пока немного, и я хочу тебе задать один вопрос. Да. Помнишь закон соответствия? Как внизу, так и вверху. Как вверху, так и внизу. Как внутри, так и снаружи. Как снаружи, так и внутри. Вот расскажи людям, как вибрации Земли влияют на человека и как вибрации народа влияют на Землю. Ну, я, скажем так, я вообще считаю, что каждый опыт, который вы нарабатываете, работая с информацией, ну, это как вот назовем это ведический, магический опыт, опыт мага или, ну, человека, которого идет на сознательном уровне развития. Естественно, он нужно потом начинает познавать другие миры, реальности через сновидения или через медитативные техники. И вот поверьте, если вы будете осознавать, что у вас происходит, к примеру, в вашей жизни, то вы потом начнете задавать вопросы и погружаться в микромиры. А по уровню подобия, ну, к примеру, вы там имеете негативные мысли, и у вас влияет на ваш кишечник. И вы там что-то не принимаете. Вы начинаете медитировать на него, принимаете, вы реально видите, как ему плохо там. Поэтому можете, если вы будете развивать, скажите, свои способности, то вы даже можете видеть, слышать и чувствовать. А если у вас все хорошо, и у вас и будет с внутренними органами хорошо, поверьте, ваши вибрации влияют и на пространство, и других миров параллельных реальностей, и по планетарных уровней. Ну, то есть наша энергия, она идет связана центральная система с планетарными системами. Кто захочет, может детально об этом познакомиться с предыдущими эфирами, и в интернете очень много информации. Но самое важное, нужно понять, что ваше внутреннее состояние влияет на внешнее. То есть если у вас внутри хаос, что вы думаете, что в внешнем мире люди станут быстрее, гармоничнее, комфортнее, все просветленнее, потому что у вас еще внутренний бардак. Вы скажете, ну, у меня еще нет. Ну, я уже там просветлился. А вот у меня сосед такой плохой, он там матюкается с утра. Вы представляете, если вы сознательный мастер, в вашем поле никто матюкаться не может. Вы создаете такую высокую вибрацию, которая будет радиус иметь минимум там, на километр. И в вашем поле люди просто будут просветляться, ну и они не хотеть. Я вот, допустим, что-то не знаю, ни одного ведического писания, чтобы кто-то хотел там матюкаться в присутствии там Перуна или там Велеса или еще кого-то. Ну, нет такого. Может, конечно, и есть, и, естественно, такие источники были спалены, но это ж ради шутки и сарказма. Но немножко скоморожество. Но реально будем смотреть на вещи. Если вы будете повышать вибрации свои, то в вашем поле сознательном, в вашем внутренней гармонии она будет проявляться во внешнем. будут люди, которые будут вас вдохновлять своей речью, будете вообще вдохновляться, ого, какой он мастер, неважно чего, какую вкусную еду готовит, или как красиво рисует, или какие классные подделки делает, или какой там, не знаю, красивый мне сайт сделал, вот, потому что я у него заказал, он вообще он меня вдохновляет, он молодец. Это просто потому, что вот этот закон подобия соответствия, он будет присутствовать. Но вы от этого только выиграете. Ну, как минимум, если вы построите общество, раньше общины были, просто для того, чтобы эволюционно расти. Именно не просто то, что в первую очередь рос род и максимально развивался, и генетический аппарат рос, но и во-вторых, рос народ, и оно было взаимосвязано. И от этого от вас, и от всех и каждого зависит, и от меня в том числе. Поэтому давайте расти вместе. И если наш внутренний посыл будет согласован, то и внешний посыл у каждого синхронизируется. Благодарю, Александр. И у меня еще вопрос по анонсу, который был указан. Вот здесь интересно написано, как постоянно высыпаться? Правильный ответ. Ну, вот я уже говорил, при повышении вибрации, то есть если мы убираем все негативные мысли, нижнее окружение, мы убираем вот по закону бумеранга все то, что не идет на нашем пути, то, естественно, у нас по закону завершенности мы выкидываем всю ненужную информацию из нашей головы. То есть, когда мы ложимся спать, у нас нету дурацких мыслей. Ой, хочу завтра идти на работу. То есть, вот этого нету. У нас есть четкий осознанный путь. Вы благодарите мир пространства за то, что вам смоделировали реальность, дали энергетический рот, скинулся, там, высшие силы скинулись, посмотрели красивые мультики, поучаствовали в этом всем деле. Завтра вы хотите и своим сознательным уровнем, потом уже сами создадите свою реальность так, как вы хотите. И вы, естественно, абсолютно заряженными ложитесь спать. Ну и на это, конечно же, влияет ваше здоровье, ваше питание. Ну, в предыдущих эфирах я рассказывал посещение медсилы, геопатогенные зоны, это все влияет. Но если вы будете читать, смотреть качественную информацию, которая повышает вибрации, как побочный эффект вы будете жить в экологически чистом месте, а то и на природе, ну, питаться правильно, это просто побочный эффект, потому что вы будете находиться по закону притяжения в одинаковых вибрациях. Поэтому вы однозначно будете высыпаться. Благодарю тебя, Александр. Ну что, переходим ко второй части ответы на вопросы. Я напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/kasaya/slavradio. Сейчас отбивка и вторая часть ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 4 декабря 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Александр Жарков и Евгений Роденко. Тема сегодняшнего эфира – работа с информацией, техника повышения осознанности. И у нас вторая часть – ответы на вопросы. Первый вопрос. Наталья Зах. Приветствую всех. Вопрос Александру. Как вы относитесь к деятельности Александра Тюрина? Он прав во всем? Можно ли развиться, следуя его методам? Благодарю. Ну, я уже принимаю и приумножаю. В первую очередь, я еще раз говорю, нет информации, хорошей или плохой. Есть информация, которая вам резонирует. То есть я не хочу, чтобы персонализировали мой личный опыт, или личность моего восприятия, взаимодействия, допустим, ну я там условно, я сейчас скажу, я там знаком с одним или с двумя его трудами, или там с несколькими роликами его, а вы там знаете все. Я могу делать просто с призмы своего восприятия. И если вам сейчас на данном этапе вашего познания он резонирует, то продолжайте, и зачем вам мнение мое или кого-то еще. Вы используете его позицию. Если вы видите качественный, количественный рост, осознание, восприятие, никаких проблем. Но я, знаете, я сторонник ведической традиции, мне очень нравится не словом, а делом. То есть если человек делает, и он говорит, и у него там каждый год он выходит на сознательный уровень, у него раскрываются какие-то там уровни способностей или общественные какие-то возможности, ну, так какие вопросы? Только слава да хвала такому человеку. Это мое личное мнение, но если вы видите, что этот человек рассказывает, я не говорю сейчас конкретно об этом сказителе, я говорю в общем, то вы отследите, чтобы вы не попали в ловушку иллюзии. И потом очень долго это превратилось в ваше разочарование. Просто осознавайте, на каком этапе, если этот этап продолжается до сих пор, это очень хорошо, он вас вдохновляет. Ну, мое личное мнение, опять же, положительное, но это только мнение, опять же, оно не имеет подспорья глубинного аспекта. Просто вы не понимаете, на каких аспектах я его анализирую. И это тоже уже будет процесс глубокой-глубокой длинной полемики, которая имеет много аспектов, потому что я анализирую с той информацией, с которой я сталкивался. Вот так. Следующий вопрос задает Виктор Яковлев. Как вера влияет на осознанность? Ну, напрямую. Если вы верите, делаете, познаете, то есть в первую очередь, мы можем разбирать очень долго ведание, рак, там многие говорят. И в первую очередь мы должны понять, что буквица веди, она же вибрация. То есть вы вибрируете с энергиями всех типов. То есть если вы постоянно начинаете познавать, верить в то, что вы изучаете, какой-то труд, то вы его начинаете разбирать на всех уровнях. Естественно, вы начинаете осознавать этот процесс. То есть не можно механически что-то делать и получить осознанность. То есть вы верите и познаете каждый раз, потому что вера, она имеет в первую очередь уровень процесса неиссякаемого сознания света. То есть вы хотите это познать, вы ведаете, вы берете знание улучшить, вы его анализируете, вы его комбинируете, вы его компилируете в процессе использования на текущий момент времени. Потому что тогда оно работало так, а сегодня вот так. Не надо думать, что тогда было лучше или хуже, или как-то по-другому. Каждый раз все по-другому. Нужно понять, что идет во всем причинно-следственная связь. Делали вот так, получили вот такой результат. Следующий вопрос. Медоед Барсук. Писанка. Как-то относится к более широкому осознанию и пониманию буквицы? Ну, конечно, это объемное восприятие мира нашей Вселенной. И тем более не говорим уже о том, что писанок было вон сколько орнаментов рунических, свастических было в той же писанке. А если учитывать то, что в той же буквице есть руница, которая потом помогает нам выйти на уровень познания той же коруны, уровень программирования души, почему нет? То есть писанка — это вообще прямое наследие наших предков, взаимодействие и работа через светозвуковой код, через орнаменты. Да, там есть звуковые посылы в том числе. Напрямую. Второй вопрос от медоеда Барсука. Как правильно отдыхать? Труд и смена деятельности или праздное шатание тоже подходит? Ну, опять же, у нас есть 16 типов биополя человека, и есть разные подходы, зависит от вашего темперамента, уровня, то есть как у вас энергия идет, она через взаимодействие с людьми или через закрытие вас от внешнего мира, от пространства. То есть для кого-то хорошо одно, для кого-то плохо другое. То есть надо четко реально понимать эти процессы. И, то есть, возможно, для вас это просто посещение места силы. А для кого-то активный отдых — это надо там взять и поехать полмира. То есть, а может просто и комбинировать и то, и то. То есть надо просто задавать вопрос, какую цель вы преследуете. Цель и какая ценность этого. То есть, может быть, на каком-то этапе вам надо попробовать вот так, а потом вы переключитесь вот так. Потом у вас надоест, вы вернетесь к первому, но вы уже будете на качественно новом уровне, потому что вы уже количественно насытились простыми поездками или простым отдыхом, там, на пляже, к примеру. Вы уже хотите на пляже, но уже там замок песочный строить. Ну, то есть это вот процесс постоянного развития даже в отдыхе. Следующий вопрос задает Виктор Яковлев. Как развивать образное мышление? Ну, об этом уже говорилось очень много с предыдущих эфиров по той же буквице. Я не думаю, я не скажу ничего сверхгениального среди сказителей. Но в первую очередь нужно стараться визуализировать опыт. Да хотя бы медитируйте на каждое слово. Ну, это попробует вам воспринимать. Ну, или самое простое, я лично рекомендую. Это очень простейшая техника. Вот вы берете, посмотрите на что угодно, неважно, на стол, стул, свечку, там, мобильный телефон, закрывайте глаза и старайтесь увидеть, сохранить образ вашего объекта. Ну, то есть он будет расплываться, потому что ваше мышление будет там вам всякие приятности. Если вы сможете на внутреннем экране увидеть четкий объект, старайтесь его там двигать, шевелить, мыслить. И вот тогда уже начинают работать образы. То есть вы пытаетесь многомерно. Но опять же, тут надо уже изначально в корне работать, потому что у нас мышление линейное. Хорошее, плохое, черное, белое. А надо понимать, что у нас оно, помните, да? У нас же даже знак, символ рода, тот же, который инь-янь. Мужское, женское, то есть так называемое янь-инь через славь. То есть славянин получается. Поэтому у нас состояние познания образности идет в трех состояниях. Минус один, ноль, один. Ну или, как говорится, пограничное. Хорошее, плохое, среднее. Да нет, наверное. То есть старайтесь воспринимать образ не что-то вот однозначно статичное, а объемное. То есть вы должны всегда видеть картинку мира. И хорошее, плохое, среднее, пограничное. То есть любой образ, он должен иметь объемную картинку. Если вы во всем будете видеть объем, ну, приучать себя через хождение, мышление, чтение информации. Опять же, тоже фантазии, к примеру. Ну, фантазируйте, чтобы у вас не были какие-то статичные, не скучные картинки. Ну, это помогает, очень хорошо помогает смотреть известную живопись, медитировать, погружаться в музыку классическую. Рисование помогает развивать образное мышление. Ну, там, даже рисование сакральной геометрии очень помогает развивать образное проектирование, ну и не только. Ну, в принципе, подходов, методов очень много. Выберите тот, который вам больше всего подходит. Вета Сидорова написала реплику. Большая благодарность Александру. Ко всему этому стремлюсь. И очень рад за вас. Дай будет так, у вас и пусть оно приумножится 100 раз. Вопрос задает медоед Барсук. Мужчина правая рука, а женщина левая? Ну, опять же, правая мужчина дающая, левая принимающая. У женщины наоборот. Если вы не амбидекстер, то есть если у вас, ну, у вас рабочая правая рука, то вы правая дающая. Потому что дающая энергия, она идет, ну, вихревой поток, он идет закрученный. А левая принимающая. Ну, если вы левша, то, соответственно, у вас наоборот. Ну, в таком плане, например. Попробуйте, потестируйте, потом можете, там, допустим, в комментариях написать, посмотреть. Но если совсем кто-то запутается, потому что бывает у кого-то, ну, зашлакованные каналы энергетические, у кого-то, ну, не очень ярко выраженные ощущения могут проявляться. Но если вы будете делать практику, ну, там, раз, два, неделю, то на выходе, вот как показала практика уже тех людей, с кем я занимаюсь, у всех восстанавливаются эти энергетические каналы, и потом очень четко и импульсно. Там можно даже с пальцами понимать, на каком пальце какие. Но это уже более такая, знаете, профессиональная диагностика. Хотя бы сейчас первичную определите, и это будет очень понятно вам и доступно. Практикуйте, оно получится. Александр, все вопросы и реплики я озвучил. И по завершению эфира пожелай что-нибудь доброе и вечное нашим слушателям и зрителям. Ну, в первую очередь, я благодарен всем и каждому, кто нас слышит, слушает или будет слушать. Я истинно надеюсь на то, что вы придете на качественный уровень и скачок в вашей жизни по отношению к той информации, которую вы примете серьезный шаг для освобождения себя от мусора информационного, от всевозможной рекламы, ненужных подписок, ненужных сообществ, ненужных контактов в мобильном телефоне, общения с людьми, которые, ну, якобы надо общаться, потому что пригласили, или отказать я не могу. То есть вы найдете силу себе, духа и стремления все-таки сделать эту трансформацию. Наберитесь смелости, если вы хотите что-то изменить. Наберитесь терпения, если вы что-то изменить невозможно. И будьте мудрым, чтобы знать, когда нужна смелость, а когда терпение. Постарайтесь понять, что вот очень важную вещь в свое время сказал Циолковский. Мне она очень нравится. В золотой век войдут только те люди, которые научатся объединяться. И объединение имеет тоже свой закон. То есть две ауры усиливают друг друга в 7 раз. Если люди, единомышленники, волна одинаковая, в одну цель направленная, 3 человека в 7 квадрате, то есть 49 раз. Если 4 человека, они усиливают друг друга в 7 в 3-й степени, то есть 343 раза. Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий. Он умножает силу во много раз. Коллектив – великая сила. Поэтому я желаю на том, чтобы та информация, которую вы читаете, формировала не просто какую-то мнимую паутину интернета, а в первую очередь сформировала единомышленников, и вы смогли преодолеть проблемы и трудности нашего общества и построить благодаря правильной информации познание мира и ведание его через взаимодействие с миром, с природой, со своим родом. И помогите, принимая знания своей эволюции, своему роду, а потом своему народу. И несите ответственность за все то, что вы делаете. Если вам нужен прогресс сознания, то ни в коем случае не зацикливайтесь на технике. Если вы будете окружены гаджетами, то вы не сможете сделать количественный и качественный скачок. И последнее. Настоящее открытие не в поиске новых земель или новой информации, или новых книг, а в новом взгляде на мир. Старайтесь переосмыслить уже ту информацию, которую вы уже имеете. И если вы это сделаете, то у вас все получится. В завершение скажу, не бойтесь дарить согревающих слов и доброе дело дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Сказал Амар-Хайям, чего я вам я истинно желаю. Прекрасно, благодарю тебя, Александр. В завершение мне остается сказать, что сегодня по одному из современных календарей было 4 декабря 2019 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – работа с информацией техники повышения осознанности. В виртуальной студии был Александр Жарков, Евгений Роденко и принимала вопросы и следила за чатом Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Быть добру. Ура. Народное славянское радио. Для пытливых умов.